Мэри, Влад. Грани безумия. Из-за того, что я выпил горький яд твоей любви, я остался умирающим и полным боли. Я вдыхал этот горький дым твоего прощания, и с тех пор, как ты ушла, я одинок. Давай, приходи, детка, скажу тебе вкрадчиво. На мне черная рубашка, и под ней я мертвый. Лакомиса Негра, Хуанес. Перевод песни Алена Сергеева, лингва-лаборатория Амальгама. Книга первая. Каждый слышит только то, что он понимает. Иоганн Вольфганг фон Гёте.